и никто уже не будет превращаться в баранов. «Гляди-ка», – сказал восхищенно Шпунтик, – «наш Незнайка тоже изобретателем стал». «А что ты думаешь, за последнее время я просто ужас до чего поумнел, а свой метод очистки воздуха я придумал еще, когда сюда на пароходе ехал. В трюме, понимаешь, делать было нечего, вот я и принялся придумывать разные штучки». «Ладно», – ответил Винтик, – «прибор невесомости у нас для тебя найдется. Кроме того, я вижу, тебе и ботинки понадобятся. Ну, это на пароходе получишь. А сейчас веди-ка нас и показывай, где коротышки, пока кто-нибудь из них на самом деле не превратился в барана».